«Ты что будешь?» — спросил Гэри, посматривая на блюдо. «Да я не голодна», — отвечает Калипсо. «Точно?» «Да», — сказала она, мягко оттолкнув меню. Ей не хочется есть, она глазами пробует Гэри на вкус, смакует, и это наполняет ее неизведанной радостью. Она охвачена мистическим порывом, который уносит ее вместе со звуками скрипки. В ней нет подобострастия, ее восхищенное любование не унижает ее. Наоборот, она становится огромной, она чувствует, как в ней зарождаются невероятные силы, дающие ей крылья. Как прекрасно это новое ощущение, которое называется любовь, и которое доселе ей было незнакомо. Она зачарованно повторяла: «Так вот в чем дело, а вот оно что, а я и не знала». Она чуть улыбнулась, сердце ее пело. Она любит, вся вселенная отозвалась ей на эти слова. Теперь ей в жизни больше ничего не надо. Она больше не испытывала голода и жажды, она ела его и пила, она больше ничего не боялась. Страх отступил перед этим громадным всепоглощающим счастьем. Однако 2 недели назад страх еще жил в ней. 2 недели. Это больше ничего не значит, времени больше не существует. Время, оно было раньше, а теперь все вокруг лишь Гэри Уорд и ничего кроме. До Гэри Уорда она была неуклюжей, неуверенной в себе. Школа стоит так дорого. $45 000 в год, потом страховка, скрипки, $30 000. Еще дедушка взял ссуду, чтобы она смогла пойти сюда учиться. Дядя тоже дал денег, хотя и ворчал. Она делала расчеты на полях тетрадей. Ей повезло, что она сумела договориться с мистером Г. и убедить его, она вовсе не боится гладить, даже если это целая история. Он носит рубашки с пышными жабо, с длинными браслетами, лентами и кружевами, словно какой-нибудь старинный французский маркиз. Он требует, чтобы на рубашках не было ни одной складки, потому что ему надо поддерживать свою легенду. Нужно всегда внушать зависть, никогда жалость. Он смотрит, как она гладит, и описывает ей свою жизнь. Кабаре, где он играл свои победы над женщинами. «Теперь, — говорит он, — я уже слишком стар и ни на что не гожусь, потому что обо мне уже невозможно мечтать, дрожа от страсти. Ни одна женщина не ждет меня». Он поливает себя одеколоном, который пахнет так сильно, что она задерживает дыхание, когда подходит поближе. «Ну, скажи мне, я еще ничего, а сохранилась стать». Она смотрит на его коричневую фетровую шляпу, на седые пышные волосы, на черное кожаное пальто, на большие черные очки, на желто-зеленые ботинки из крокодиловой кожи и кивает головой. «Ну, ты живешь у меня, значит, я кому-то еще приношу пользу. Спасибо тебе за это, девочка моя. Тем более, что Улисс мне больше, чем друг, он мне брат. Я пожертвовал бы своей шкурой, чтобы спасти его. Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы. И видишь, ни разу друг друга не предали, ни одного разу. Улисс — это святое. Пусть кто попробует его тронуть». Калипсо слушает и кивает. Она не знает, где я нашла бы $9 000, чтобы снимать комнату в бедном квартале, где ей к тому же пришлось бы крепко сжимать под мышкой футляр скрипки каждый раз, когда она поздно ночью возвращалась бы домой. Она не могла бы позволить себе попасть в историю, трястись, что украдут скрипку, ведь она стоит $1 000 000. Она спит, пристегнув скрипку к руке, наручники гарантируют ее свободу. Калипсо улыбается каждый раз, когда застегивает ключик на запястье. У нее нет выбора, он может появиться в любой момент. «Эта скрипка принадлежит мне, а не тебе, сукина дочь. Она моя, Улисс мне ее подарил. Заткнись. Моя, моя, и не пытайся украсть ее у меня, тебя сразу найдут. Люди из страховой компании шутить не любят, они тебя арестуют и посадят в тюрьму. Молчать, путана». Отец Оскар Муниес, сын Улисса Муниеса. Мало того, что он никогда о ней не заботился, однажды он разбил ей челюсть ударом гаечного ключа. Ей было тогда 6 лет. Она осмелилась назвать его гадом. Он решил, что она должна подавиться своими зубами. Доктор Августин сказал, что нужно вновь ломать челюсть и ставить ее на место, чтобы поправить те повреждения, которые нанес ей Оскар. Расита вздыхала, что это недешево обошлось. Оскар жил в Хайлале, кубинском городке Большого Майами, у своего брата Марселино. В старом гараже, который тот переделал в комнату для гостей, там пахло прелым каучуком и прогорклым уксусным маслом. Подушки, покрытые ореолами жира, простыни, забывшие, что когда-то были белыми. Марселина когда-то терпел его, но жена его, Аделина, с ним не разговаривала. Зарабатывал Оскар на мелочных спекуляциях, угоне машин, квартирных кражах. Полицейские несколько раз задерживали его, но всегда отпускали. Не было доказательств. Никто не решался против него свидетельствовать. Он отрезал палец парню, который показал легавым гараж, где он скрывался. Целыми днями он торчал у стойки кафе или на тротуаре и потягивал коладу из пыльного стакана, выглядывая, где бы что слямзить. Калипсо удалось скрыть от него свой адрес в Нью-Йорке, но она очень боялась, что он сумеет ее найти. Когда она жила в Майами, скрипка была спрятана у ее деда, заперта на двойной замок в шкафу вместе с огнестрельным оружием. Отец туда бы не добрался. Он боялся Улисса. Она играла в гараже босиком, сбрасывала сандалии, вставала на бетон, слушала наставления деда, ставила пальцы, скользила ими по струнам, начинала играть. Она закрывала глаза и становилась иной. В детстве она так боялась своего отца, что у нее кружилась голова, если она замечала его на углу улицы, и она была готова отдать ему скрипку, лишь бы он после этого ушел. Когда она подсчитывала свои доходы и расходы, у нее кружится голова. Она пытается давать частные концерты, но ей так и не удается свести концы с концами. Она дает еще больше концертов, $250 в час, вполне достойная оплата. Играет на вечеринках, на свадьбах, на похоронах. Надо уметь продать себя, но у нее пока плохо получается. Ох, плохо получалось, вновь вернулась главная мысль, потому что теперь... Она твердит это слово постоянно, теперь, как будто наступила новая эпоха. Небо раскололось надвое, чтобы вместить главное и великое настоящее, калипсо, способное дерзать. «А я возьму большущий бургер с жареной картошкой», — объявил Гэри, отложив меню. «Умираю с голоду. Когда я поиграю как следует, меня такой голод охватывает, а тебя нет?» Она робко улыбнулась и тряхнула головой. «Мне надо какое-то время подождать, чтобы отхлынули чувства». «Это мне напоминает первый раз, когда я серьезно играл на фортепиано. Я имею в виду, играл так, словно от этого зависит вся моя жизнь». «Когда это было?» — спросила Калипсо. «А я жил в Лондоне. Не очень хорошо понимал, что мне делать, и постоянно был в ярости, но никому ничего не рассказывал. Все хранил в себе. От этого на теле выступали красные пятна. Я хотел быть пианистом, занимался со всякими среднего пошиба преподавателями и часами работал дома». Я искал учителя с большой буквы, наконец нашел одного, но нужно было пройти прослушивание, чтобы попасть на его курс. Он меня попросил сыграть венгерскую рапсодию номер 6, ну, ты знаешь, которую так просто загубить. «И ты загубил?» «Без малейшего колебания. Я вложил всю свою силу, я молотил по клавишам так сильно, что заболели запястья. Учитель ничего не сказал, а потом позвал другого ученика, который сыграл тот же отрывок, и мне стало стыдно. Его туше было столь безупречным, таким точным, таким глубоким. Он не пытался изобразить чувства, он сам стал чувствами. Он не притворялся, он правда был внутри музыки». Гарри восхищенно посмотрел на нее. «Вот именно». Его счастье, его порыв во время исполнения шли от сердца, а не из головы, не из пальцев. Я встал, хотел уйти, а учитель сказал мне: «Почему ты уходишь? Ты боишься? Ты ленишься?» Мне опять стало стыдно. «И ты остался?» «Да, я всему научился у него. Он мне говорил слушать музыку, играть с закрытыми глазами, чтобы я смог открыть для себя свою собственную манеру играть. Я долго с ним занимался. Он посоветовал мне поступить в Джульярскую школу. Это получилось, кстати, поскольку в один прекрасный день я застал его в постели моей матери. Я впал в бешенство, ушел, не сказав ни слова, предупредил об отъезде только бабушку». Калипсо смотрела на него непонимающе. Она не была уверена, что правильно расслышала. «Ты увидел его в постели твоей матери?» «Да, оказался он ее любовник. Я взял билет до Нью-Йорка и ни минуты об этом не жалел». «У него свободный и беззаботный вид человека, который не считает денег, который достает из кармана мятые банкноты и кидает кучкой на тарелку у кассы. Радостного человека, уверенного в себе, с вечной улыбкой на лице, с взъерошенными темными волосами. Когда он играет, его плечи танцуют, он то наклоняется, то выпрямляется, он закрывает глаза, закусывает губы, словно моля о чем-то. Потом улыбается, вновь склоняется над клавишами, выпрямляется и вновь нагибается к ним. Калипсо чувствует его присутствие повсюду, наполняет плотной массой, дающей звук нотам. Он проникает в музыку, как скульптор, месит ее, как глину. Калипсо закрывает глаза, поднимается над полом, парит. Звуки пьянят ее. «Мне не нужен алкоголь. Мне достаточно слушать, как он играет. Внимательный и точный. Он не захватывает все пространство себе, как это делают некоторые пианисты, норовящие задавить солиста. Он дает мне раскрыться, расцвести, распасться на благородные чистые звуки, и когда он оборачивается, чтобы проверить, следую ли я за ним, я читаю радость в его взгляде. Кончиком смычка я открываю ноту, развиваю ее звучание, напитываю ее красками, запахами, счастливыми криками, улыбкой деда, который сжимал руки и поднимал их к небу, чтобы приветствовать удачный аккорд. «Любовь моя, принцесса моя, сердечко мое, мое жаркое южное небо». Она бросается в массу звуков, обрабатывает их, лепит. Она ничего не хочет доказать, только отдает. «Любовь моя», — говорит она, — «любовь моя». И она улыбается этому слову, такому значительно трагическому, проникнутому фальшивыми нотами и безвкусицей, такое новое, что она с трудом решается его произнести. Она опускает ресницы, шепчет едва слышно, чтобы не показаться безумицей, потому что он мог бы это заметить, ведь правда, он мог бы это понять. Нельзя допускать, чтобы эта буря, бушующая в ней, испугала его. И вот она прячет свое чувство в глубинах души, но оно рвется наружу. Она краснеет, губы ее полнеют, щеки округляются, глаза сияют серебряным лунным светом. Гарри повернул тарелку с бургером, чтобы добраться до жареной картошки, обильно полил ее кетчупом, смял салфетку, широко открыл рот, загрузил в него первую порцию еды и продолжил свой рассказ. «Его звали Оливер, этого моего учителя. Да его сейчас зовут Оливер, кстати, он же не умер. Он дает концерты по всему миру и, по последним сведениям, по-прежнему остается любовником моей матери». Я не знаю, влюблена ли она в него по-прежнему, поскольку она человек сложный, легко впадающий в ярость от любой малости. Она проводит свой досуг в борьбе с ветряными мельницами. Моя мама — типичный Дон Кихот. Значит, у нее есть мечты. Мечты и ярость. Они часто ходят парой. Я ее очень люблю. Мы вместе взрослели, если хочешь. Странно говорить это о собственной матери, но это чистая правда. И, может быть, мы продолжаем вместе взрослеть. Возможно, она тоже изменилась. Вполне возможно. Он осекся, подумал, а зачем я все это и говорю сейчас, почему я все рассказываю Калипсо Мунис? И чтобы направить разговор в другое русло, попросил, передай мне, пожалуйста, соль. Она сама виновата, она сидит здесь передо мной, смотрит на меня и молчит. От этого как-то теряешься. У меня создается впечатление, что я на сцене, а вот я и говорю, несу не весь что. То ли я смущен, то ли, может, взволнован. Нет, не взволнован, и тем более не смущен. Но я не в своем обычном состоянии, это точно. Она протянула ему солонку, он взял ее. Может быть, в какой-нибудь день попробуем вдвоем сыграть сонату Штрауса? Ну, знаешь, ту для скрипки и фортепиано. «Это моя любимая», — произнесла она, подняв на него горящие восторгом глаза. «Ну вот и сыграем вместе», — изрек он с набитым ртом. Она поняла, какие чувства испытывает Гарри Ордо, когда они репетировали сонату Бетховена. Уже миновало изумление от того, что он выбрал ее тогда в заполненном студентами зале, что он произнес эти 5 слогов ее фамилии и имени Калипсо Мунис. Прошел этот миг, перевернувший всю ее жизнь. Она уже очнулась, собралась с мыслями, и они начали репетировать каждый вечер после занятий. И однажды она осознала это как совершенно очевидную истину. Она сказала себе: «Вот, это точно, это совершенно точно. Я влюбилась. Влюбилась». Она тогда отшатнулась в ужасе, не выдержав силы удара, закусила до крови губы, посмотрела вокруг, чтобы убедиться, что никто ее не слышал. «Это невозможно», — вскрикнула она тотчас же. «Слово «влюбилась» для меня не подходит. Должно быть какое-то другое, более точное». Калипсо была склонна добиваться точности во всем. Она считала, что смысл каждой вещи поймешь, если правильно назовешь ее. Если вам говорят «дерево», а вы не разбираетесь в разнообразии видов деревьев, для вас это будет лишь ствол. А вот если вам говорят «сосна», «пальма», «бабаб» или «магнолия», дерево сразу расправляет ветви, на нем появляются листья, цветы или фрукты, оно начинает источать только ему свойственный запах. Вы можете присесть в его тени, поприветствовать его, проходя мимо. Оно существует, у него есть имя, фамилия, семья, работа. Она долго искала слово, точное слово, которое передавало бы ее отношение к Гарри Уорду, и она нашла его. Она подпрыгнула от радости, когда сумела ловко накрыть его рукой, изобразила танец Джина Келли из мюзикла «Поющие под дождем». В этот день на Манхэттене шел дождь, это была пятница, 13 апреля. «Несчастный день», — утверждал дедушка. «Нет, счастливый день», — отвечала маленькая Калипсо нарочно, чтобы сказать ему поперек. «Ну, как хочешь, Амаркрита», — говорил он, хлопая своими широкими подтяжками. «Это ж ты у нас все решаешь, и ты всегда все решишь. Ты никогда не будешь добровольной жертвой. А, договорились? Стать добровольной жертвой означает превратиться в маленькое дерьмо». Была пятница, 13-й, и Калипсо переходила Мэдисон-авеню, чтобы сесть в автобус. Ей в голову пришло первое слово, которое как-то не подходило. «Покорить». Ее покорил Гэри Уорд. «Нет и нет», — сказала она, тряхнув головой, натягивая шарф на кончик носа. «Ничего меня не покорил Гэри Уорд. Нет, нет, это подразумевает, что он доминирует надо мной, что я лежу растоптанная в пыли и цепляюсь за его ноги. А на самом деле, наоборот, он тянет меня в небеса». Она, занервничав, ускорила шаг. «Гэри не тот человек, который уничтожает и растаптывает, и я не та женщина, которая даст себя растоптать. Нет, нет». Покорена — это для тех девчонок, которые прыскают за его спиной, когда он проходит по коридорам школы, которые подталкивают друг друга локтями, разглядывая его шикарную американскую машину, его красивую французскую невесту, его улыбку, от которой колотится сердце даже у самых равнодушных. Нет, нет, она вконец разнервничалась, толкнула на ходу оранжевый зонтик какой-то дамочки, отпихнула большую сумку на колесиках, которая норовила ее задавить. Нет, нет, в ней все протестовало. «Не хочу я этой беспросветной серости». «Я хочу штурмовать арпеджио, выдавать на гора великое до». Она прошла мимо бутика «Ла Дюре», где делают маленькое миндальное пирожное «Макарон», перед которыми преклоняются американцы с розой, с фисташкой, с шоколадом, с кофе. Можно ли сказать, что они влюблены в эти пирожные? Они покорены, это уж точно. Они выстраивают очереди под ветром и дождем, чтобы получить великую честь в виде картонной коробочки миндально-зеленого цвета с этими дорогущими, восхитительными пирожными. Даже если я ничего не понимаю в любви, я хорошо понимаю, что «покорена» — не то слово. До Гэри Уорда любовь была чем-то неизведанным. Она видела ее на лицах других людей, на губах, сближающихся в поцелуе на улице или на экране в кино. «А я...» — говорила она себе, — никого не люблю, потому что мои губы не сближаются ни с чьими губами. Я, Калипсо Муниз, родилась от кубинского отца и американской матери, которая сбежала сразу после моего рождения. Воспитана была дедом-музыкантом, который подарил мне свою скрипку. Улисс Муниз, красивый мужчина, с черными, как смоль, волосами, с бычьим торсом, с голосом то ласковым, то холодным, как лед. Все женщины сходили по нему с ума и начинали горцевать, как породистые лошади, едва он заходил в комнату. Он успевал приласкать их, приподнять, покружить, а потом оставлял их и возвращался к жене Росите, Улисс Муниз. Не так-то часто встречаются дедушки, у которых есть скрипка Гварнери. Не так-то часто встречаются матери, которые сбегают сразу после родов, но при этом навязывают ребенку имя нимфы из мифов, прикрепив бумажку к пеленке. Не так-то часто встречаются девочки, настолько страшненькие и неуклюжие, что никто даже не смотрит им в лицо, только скользят глазами, скорее, скорее, и спрашивают насущное, хлеба, как куда пройти, когда приходит поезд или автобус. Ее все это несказанно забавляло. Улисс Муниз воздавал Калипсо всевозможные почести. Он вплетал разноцветные фантики от конфет в ее волосы, а она становилась похожей на рождественскую елку. Калипсо еще в детстве поняла, что ей не изменить ни своего рта, ни носа, ни подбородка, ни зубов, и чем плакать, глядя в зеркало, лучше подружиться со своим отражением, принять его как данность. Она не собирается строить из себя кого-то еще, чтобы мир полюбил ее. Это совершенно бессмысленно. В итоге она станет никем, да и средств у нее на это нет. Она будет Калипсо Муниз, девушкой с лицом мыши, которая божественно играет на скрипке. Она укладывала скрипку под подбородок и извлекала из нее настолько прекрасные звуки, что они утешали ее во всех бедах. И они не только утешали ее, они ее создавали. Музыка научила Калипсо гармонии, доброте жизни, научила, что жизнь — это чудо. «Нет, нет», — повторяла она, пересекая Мэдисон-авеню, — «покорена. Это совсем не то». Она искала, искала слово. Пропустила автобус, потом еще один. Надо пройтись пешком. Она ни за что не найдет то слово, если поедет, стиснутая между пассажирами в автобусе маршрута М1 или М2. Ей нужно пространство, чтобы размышлять. В таком зажатом состоянии ничего не придумаешь. Придумать можно только в движении, которое несет тебя вперед, рождая звуки, слова и чувства, переполняющие тебя целиком. Вдруг она остановилась. Переполнена. Она переполнена Гэри Уордом. Унесенная волной, она скользила от удивления к радости, от волнения к легкому вскрику неожиданного восторга. Она гуляла на гребне самой высокой волны. «Какая же эта волна высокая, и как же далеко она меня уносит?» Ей захотелось выговориться, излить душу подруге, нежной наперснице. «Нужно кому-то довериться, рассказать обо всем». Она остановилась на Мэдисон-авеню перед витриной цветочного магазина. Купила растение в горшке. Что это за фиалка? Фиалка рогатая или фиалка душистая, или фиалка задумчивая, она же трехцветная. Флорист не знал, но похвалил ее выбор. Он тихо сказал: «Поговорите с ней, она робеет». Калипсо поставил ее на подоконник. Будет разговаривать с рогатой фиалкой. Она ей все рассказывает. Про репетиции, про свои закрытые глаза, которые она открывает, когда он говорит: «Вот это хорошо», или «Нет, так не пойдет», или «А ну-ка, давай еще раз попробуем». Она слушает его голос, смотрит на его руки, которые поднимаются вверх, рисуют круги. «И знаешь ли ты, фиалка, есть одна очень специальная вещь. Левой рукой он конструирует, моделирует, вылепливает. Это вроде как рука в железной перчатке. А правой рукой он крутит, вертит, высекает. Она живая, словно из ртути. Мизинец на правой руке выполняет невероятную работу. Он привносит в его исполнение остроту, виртуозность, блеск. Я никогда не видела настолько безупречного и бестрепетного, настолько деятельного мизинца. Он прямо светится». Она все рассказывает фиалке. Долгие часы репетиции, они вдвоем закрыты в маленьком зале в школе. И потом он говорит: «Пойдем, попьем кофе». И они вместе выходят. В накрывший город ночи пробивается голос флейты, поющий о счастье. Как весело любить. Жизнь вокруг в розовом цвете. Сквер Данте напротив Метрополитен-опера стал огромным парком, огни ресторанов гигантскими прожекторами. Она вытянулась, начала пританцовывать. Он улыбнулся, сказал: «Я люблю, когда ты дурачишься». Она застыла в воздухе, он сказал: «Я люблю», он сказал: «Ты», он сказал: «Я люблю, ты». Она более не сомневалась. Она любит его, и он смотрит на нее. «Это самое начало», — поведала она рогатой фиалке. «Я хочу сказать, это хорошее начало для истории любви». Он сказал глазами, что щеки мои стали полнее, что губы мои налились и округлились, что лицо мое нежно, как лепесток цветка. Она могла бы прожить целую жизнь воспоминаниями об одном этом месяце с Гарри Уордом, этом месяце, преисполненном счастья. Не так-то много людей могут похвастаться тем, что у них в жизни был месяц полного счастья. Ты вот много таких знаешь, а, фиалка?